как рассказывали в Париже, госпожа де ла Форс для того, чтобы увидеться с любимым, которого держали в заперти в доме его отца, она договорилась с людьми, которые водили медведей по улицам Парижа, и она, переодевшись медведем, пришла вместе с ними во двор этого дома и танцевала вместе с медведями в медвежьей шкуре. И поскольку об этом было договорено заранее, они смогли поговорить таким образом. Ого! Здравствуйте, это подкаст «Радио Сарафан». И его ведем мы, редактор Арзамаса, Ира Клитеевская и Аня Красильщик. Привет. Да, привет. В этом подкасте мы разговариваем с разными замечательными учеными, филологами, историками, антропологами о том, почему люди сплетничают и какое вообще воздействие сплетни оказывают на историю, на общество и вообще на нашу жизнь. И мы просим их рассказывать разные удивительные случаи, которые происходили с разными людьми в самые разные эпохи и в самых разных местах. И сегодня мы переносимся в конец 17 века, оказываемся во Франции. История, которая нас ждет, абсолютно фантастическая. Там будут переодетые медведи и священники, домашние аресты, тюремное заключение, изгнание из Парижа на 17 лет, дети, изъятые из семей. В общем, абсолютно все, что вы можете себе представить. И еще абсолютно шекспировские страсти. Потому что в этой истории речь пойдет про две семьи, которые друг друга ненавидели, и о том, как родственники, собственно, молодого человека испортили полностью его брак и в каком-то смысле подпортили очень сильно жизнь его жене. И в какой-то степени, скорее всего, сделают они это из-за сплетен, из-за того, что про нее говорили в обществе. В общем, давайте скорее уже слушать. Рассказывает об этом нам сегодня историк культуры Мария Неклюдова. Мария Сергеевна, здравствуйте. Расскажите, о чем мы сегодня сплетничаем, в какую мы попадаем эпоху и кто наши герои? Ну, мы будем говорить о конце 17 века, и наша главная героиня, Шарлотт Камон де ла Форс, она женщина из знатного рода, и на самом деле мы ее все знаем, хотя не знаем, потому что она писала сказки. Мы обычно с вами помним о том, что был Шарль Перро, и он писал свои знаменитые, да, сказки «Матушке Гусыне». Но на самом деле в эту эпоху было много женщин-сказочниц. И вот госпожа де ла Форс, она одна из таких сказочниц. И она написала сказку, которую мы знаем как «Рапунцель». Но «Рапунцель» — это ее немецкий вариант, потому что братья Гримм и другие фольклористы, исследователи, которые занимались фольклором, они ее, судя по всему, просто переписали. Ну, возможно, опираясь на какой-то немецкий прецедент, действительно, германской сказки. Но первый, кто написал эту сказку, была как раз мадемуазель де ла Форс. Где-то в конце 80-х годов 17 века с ней приключилась довольно неприятная история. Давайте я сначала расскажу про слух, а потом уже буду рассказывать, что за этим стояло. Дело в том, что госпожа де ла Форс, она была действительно из знатного рода, но она была бедна, как церковная крыса. И, в общем, занималась она литературой не от хорошей жизни, потому что она так отчасти зарабатывала. Что для знатной персоны того времени, тем более дамы, это, конечно, очень плохо. И в какой-то момент она выходит замуж. И они решают пожениться. И семья мужа выступает против этого брака. Сложная история, но их разлучили. И, как рассказывали в Париже, госпожа де ла Форс для того, чтобы увидеться с любимым, которого держали в заперти в доме его отца, она договорилась с людьми, которые водили медведей по улицам Парижа, и она, переодевшись медведем, пришла вместе с ними во двор этого дома и танцевала вместе с медведями в медвежьей шкуре. И поскольку об этом было договорено заранее, они смогли поговорить таким образом. То есть родственники против медведя ничего не имели? Родственники против медведя ничего не имели. Это абсолютно безумная история, которую мы знаем по переписке более поздней одной из знатных дам, которая вспоминает вот это вот самое приключение. Было это или не было, я, конечно, вам сказать не могу. Скорее всего, не было. Хотя я не исключаю, что могло бы быть. Потому что, как известно, знаете, в истории самое безумное оказывается действительно правдой. Но муж-то был? Муж был. А мужу сколько было лет? Лет 12, что его держали дома и не выпускали никуда? Это очень хороший вопрос. Мужу было 24 года и 8 месяцев. А ей? Ей мы не точно не знаем, сколько ей было. Ей было то ли 37, а вот я так и подумала, что она была гораздо старше, чем он. Так может, они поэтому были против, что она была для него не очень свежа? Ну, тут несколько обстоятельств, да? Но проблема в том, что вы правы, когда вы говорите 12 лет. Не 12, 24 и 8 месяцев. А легальный возраст совершеннолетия в эту эпоху 25 лет. А-а-а. И он поэтому не имел права жениться без разрешения отца. Сколько ей было лет, мы не знаем. Не потому, что она это скрывала, а просто потому, что мы не знаем, когда она родилась. А-а-а. То есть мы знаем, что она примерно середины века, то ли 50-го года, то ли чуть позже. Ну, ей под 40, действительно. На самом деле, для той эпохи такой брак был бы не безумно странен, учитывая, что она действительно из очень знатного рода. Но ей страшно не повезло, потому что ее дедушка был одним из известных предводителей протестантов, гугенотов, который чудом уцелел во время Варфоломеевской ночи. Он лежал там какое-то время под, значит, телами убитых, потом выбрался, его прятали. Кошмар. Он выжил, но он не только выжил, он женился и родил детей. И отец госпожи де ла Форс, он был 8-м сыном. Ему ничего не досталось. Ну, ему бы не досталось ничего, даже если бы он был 2-м или 3-м, да. Потому что все достается старшему сыну. Но ему не досталось вообще ничего. Да? То есть вот даже кота, если вспоминать Шарля Перро. Я тоже хотела сказать как раз про кота. Ни кота, ни сапог. Он был военным и служил, да, и у него были 4 дочерей. Вот как раз Шарлотта была одной из дочерей. И, конечно, она искала выгодный брак. Но богаче хотелось бы. Во Франции различалось дворянство шпаги, да, к которому она принадлежала. То есть те, кто служили королю в качестве воинов и так далее. Да, это самое высокое, вот это как бы истинное благородство. Но также было дворянство мантии. Это магистраты, которые получали дворянство за заслуги. Оно могло быть личным, то есть, да, не передаваться по наследству, но часто оно становилось наследственным. И вот муж госпожи де ла Форс, он как раз был из такого вот дворянства мантии, и его отец был очень крупным парламентским советником. Парламент во Франции в 17 веке – это судебный орган. Вот, и он действительно там занимал высокую должность и был очень богат. Поэтому, ну, все современники – в частности, баснописец Ла Фонтен, который хорошо знал госпожу де ла Форс, вот, они дружили, они были в одном кругу, он считал, что вот она вышла замуж исключительно из благородной любви к деньгам. Мы не знаем, на самом деле. Благородной в кавычках или... Ну да, да. Шутка, конечно. Но на самом деле мы не знаем, потому что, может быть, она действительно была... Ну и судя по тому, что потом происходило, на самом деле она действительно его любила. А у меня еще такой вопрос. А вот, значит, 17 век, ближе к концу, вот эта вот женщина, которой под 40 лет, она встречает его где и как вообще у них могут начаться какие-то отношения, как это происходит? Ну, учитывая, что ей вот столько лет, сколько ей было... Она была все-таки менее связана уже какими-то такими приличиями, чем по сравнению с тем, когда она была юной девушкой. Мы не очень хорошо знаем, что она делала до вот этого момента, потому что о ее браке у нас довольно много документов легальных, юридических, да, судебных. Из-за того, что был процесс. Из-за того, что был процесс, да. И потом там довольно много откликов современников. Угу. А она не была, да, перед этим никогда замужем? То есть она дожила до этого возраста в девушках? Нет, она не была перед этим замужем. Современники говорят, что она была фрейлиной. То есть она была при дворе, и она вроде бы была фрейлиной королевы, хотя я никаких подтверждений этому не могу найти пока. И потом она была такой дамой-компаньонкой другой очень знатной дамы, госпожи де Гиз. То есть она все время вращается в самом высоком обществе, но на таких вот зависимых ролях. Да? То есть она компаньонка. Угу. Кроме всего прочего, она действительно с юности пишет стихи. И она литературно талантливый человек. А это для этого общества что? Скорее достижение или скорее что-то странное? Нет, это вполне ценится. Другое дело, угу. что стихи она публикует в таком, опять-таки, модном журнале, да, «Галантный Меркурий». Это ничего. Вот когда она начинает книжки издавать, тогда это вот это вот странно. Уже плохо. Это не странно, это принижает ее позицию. А, одно почему? Дело заниматься литературой просто так, а другое дело зарабатывать на этом. Потому что когда продаешь свое творение, ты продаешь частицу себя. И ты становишься публичным, если человеком ничего, а если женщиной публичной. Вот, поэтому это сложно. Современники говорят о том, что она была вхожа в литературные круги достаточно легкомысленные. То есть потому что там тот же Лафонтен, который действительно ее знал, он тоже любил эти вечеринки, да, где были достаточно свободные нравы. И, судя по всему, она познакомилась со своим будущим мужем. Его, кстати, именно... как звали? Его звали Шарль де Брю. Она познакомилась в таких салонах, куда ходили, ну, как бы сказать, люди достаточно свободных нравов, мужчины и женщины. Другое дело, что для мужчин это ничего не значило, а для женщины, конечно, это грозило потерей репутации. Тут они, не знаю, хорошо проводили время или это была какая-то неприличка? Ну, понимаете, при представлении... По тем, ну, хорошо, по нашей, с нашей точки зрения. С нашей точки зрения мы не знаем. Описание вот этих самых вольных салонов, которые существовали, их на самом деле почти нету. Ну, там, видимо, были более свободные обращения. Я не думаю, что это не оргии, просто более свободное обращение. Говорили, поговаривали, но, опять-таки, это не доказано, что у нее был роман с таким очень известным актером мольеровской труппы Бароном. Но у Барона был роман со всеми, по-моему, дамами конца XVII века. Действительно, он был очень красив, и поэтому как бы, у него с этим проблем не было. Судя по всему, именно Шарль де Брю начинает за ней ухаживать. То есть, видимо, у него есть некоторое тяготение вот к этому кругу, и она на него производит впечатление. Она не была красива, но она была умна, она умела разговаривать, и она вхожа в эти салоны. Но, кроме всего прочего, она в родстве с половиной знатных семей Франции. Что тоже считается. Из-за того, что потому дедушка что у была очень много дядей, да? Да, да, да. Они все там кузены, абсолютно. Это видно по судебному процессу, когда на ее стороне, там, я не помню, выступает, по-моему, 5 маркизов, 3 герцогов, 4 графа, огромное количество очень знатных людей. Мария Сергеевна, репутация у нее была подмучена, потому что она уже начала издавать книжки, да, к этому моменту? Нет, она к этому моменту еще не издает книжки, но она в этих кругах. И у нее, возможно, романы. Опять-таки, не знаем. Говоря, на самом деле, очень вероятно, что это задним числом ей потом приписывают. Трудно сказать. Потому что, опять-таки, мы о ее жизни знаем на самом деле вот не так много. И они встречаются с Шарлем, и они решают пожениться, но они понимают, что если они женятся, пока ему не исполнится 25 лет, он рискует, брак может быть признан недействительным. И они дожидаются таки 25 лет его, и они заключают, как всегда во Франции того времени, это двойная церемония, потому что сначала подписывается брачный контракт в присутствии представителей обеих семей, да, а потом уже венчание. Ну, были ли представители его семьи? По-моему, нет. Наверное, кто-то в них нарядился. Нет, нет, нет, нет. Все чин по чину, по-моему, сразу после заключения брака, после того, как они были повенчаны, они отправляются в Версаль, значит, королю представятся, потому что, опять-таки, она такого происхождения, что ее брак является отчасти государственным делом, да? И король их принимает очень благосклонно. И тут-то, значит, просыпается батюшка самого Шарля приезжает в Версаль и говорит, что он против. Вообще проснулся. С этого начинаются достаточно драматические события. А муж молодой говорит, а я за. А он уже совершеннолетний. Mm-hmm. Хотя все равно лучше бы получить согласие отца. Он рискует быть лишенным наследства. Потому что на самом деле надо было дожидаться 30 лет. Раз они рисковали лишиться наследства, она бы тогда 5 лет еще могла подождать, если бы она была такая уж коварная. Я не знаю. Тут разные могут быть интерпретации. Шарль был единственным сыном. И, в общем, ну, как бы полное лишение наследства все-таки не грозило. Вот. И сначала отец его запирает в доме, тот держится. Потом он его, когда, значит, не может его переломить, ну, как бы отказаться от этого брака, он тогда его отправляет в Сен-Лазар, который представляет собой такое, ну, как бы сказать, это наполовину тюрьма, наполовину дом для умалишенных. Ужас какой. Вот. И это такое заведение, в которое можно поместить без судебного решения. И даже без там, специального указа Чего короля. Себе? Скажем, как в Бастилию. Там, для того, чтобы поместить в Бастилию, надо было специальный указ короля без судебного решения. К сожалению, не все документы остались вот от этого Сен-Лазара, да? Но из того, что осталось, исследователи проанализировали их, и там действительно есть некоторое количество молодых людей, которые были посажены в конце 17-го, начале 18 века в Сен-Лазар за то, что они пытались заключить неравные браки. Но эти неравные браки, они были другого свойства. То есть один молодой человек хотел жениться на кормилице. Ой. Другой хотел жениться на дочери трактирщика. Ну, это еще ладно. Вот. Ну, и так далее, и так далее. То есть обычно это игра на понижение. А здесь необычность-то состоит в том, что тут она-то выше его рангом, да? Но все равно... Не подходит. Не подходит там по целому ряду причин. Вот. И он, посидев там какое-то количество времени, он все-таки сломался и сказал, да, я согласен на расторжение брака. Понятно примерно, сколько просидел? Вся эта история, она занимает примерно 2 года. Угу. По-моему, они поженились где-то в 1687-м, а развели их, то есть аннулировали брак, в 89-м. То есть это тянется 2 года, но это большое количество разных юридических процедур. Но, в общем, надо сказать, что это ну, действительно достаточно тяжело. Да. То есть это такая психушка 17 века? Да. Понимаете, в 17 веке границы нормальности определяются по-другому. Да-да-да. Это тюрьма, просто тюрьма. И тогда начинается процесс, потому что они подают прошение об аннуляции. Именно не о разводе, потому что, как вы понимаете, католическая страна, развод невозможен. Угу. А именно аннулировать брак как неправильно заключенный. Не будут утверждать на судебных заседаниях, что брак был заключен неправильно, и что священник, который их венчал, на самом деле не был священником. И это будет одна из самых серьезных вещей, потому что их обвинят в том, что это был переодетый человек, это был не настоящий священник. Опять кто-то переоделся, вот эта история. Да, переодеваний много. Но тогда ее родственники, потому что она сама не может подавать никаких как бы прошений и так далее, потому что она, как женщина, считается всегда несовершеннолетней во французском праве той эпохи. Поэтому за нее ходатайствуют ее кузены, дяди там, ну, и так далее. Вот этот родственный клан, они подают встречный иск к отцу Шарля и говорят, что судить на самом деле надо отца Шарля за неподобающее воспитание сына. Потому что как же он его воспитал, если он его не слушает потом? И что вообще он должен нести за это ответственность. И это поворот. Это адвокаты их так придумали? Ну, видимо. Ход остроумный. Но в итоге, конечно, выиграл вот все-таки отец Шарля, потому что, ну, во-первых, он сам судейский. Весь суд за него. Потому что есть еще некоторое такое социальное, сословное соревнование, да, между старой знатью и новой знатью, которой он принадлежит. Вот это вот самое дворянство мантии. Потом Кроме всего прочего, конечно, есть некоторое сочувствие ему, потому что понятно, что ему нужно, чтобы были наследники. А она все-таки уже, скорее всего, не в том возрасте, когда у нее могут быть дети, хотя почему бы нет. Но главным образом, я думаю, что дело было в том, что весь ее род в этот момент находится в немилости. И вот это вот, видимо, сыграло решающую роль. Потому что они, протестанты, к этому времени, после 1685 года, когда был отменен Нантский эдикт, позволявший протестантам исповедовать свою веру на территории Франции, протестантизм запрещен. И, собственно, все протестанты должны либо обратиться в католичество, часто насильственно, либо у них есть вариант бежать из страны, что многие делают. А скрывать свое вероисповедание можно? Ну, все равно они должны тогда ходить в католический храм. Да, это же не светское государство, да, еще все-таки рано для этого. Или отправиться на каторгу, что опять-таки довольно многие делают. И вот как раз глава рода де ла Форс, конечно же, тоже протестант. И его еще король пытается обратить в католичество. Тот не обращается. Тогда у него отнимают малолетних детей для того, чтобы они были воспитаны католическими родственниками. Кошмар какой. Господи. Но они в приют, да, хотя бы. Все-таки не приют, да. Это довольно частая ситуация, и это было не так драматично, как для нас сейчас, потому что родители с маленькими детьми мало имели дело, да, в таких семьях. Обычно это кормилицы, это гувернантки, там, ну и так далее, воспитатели. Но все равно верность своей вере – это очень важная часть. Но, в общем, в итоге его, он попадает в тюрьму, там всячески над ним не то чтобы измываются, но давят на него очень сильно. И в итоге он все-таки переходит в католичество. И, судя по всему, за ним автоматически начинает переходить весь клан. То есть Шарлотт, когда она выходит замуж в 87-м году, она католичка, потому что иначе бы она не могла бы выйти замуж. Вот, потому что браки не считались законными между протестантами и католиками. Но вот глава семьи, да, герцог де ла Форс, он перейти-то перешел, но его все время подозревают, что он на самом деле перешел формально. И поэтому для того, чтобы убедиться, что вера его крепка, его все время помещают в тюрьму. И он, в общем, посидит в тюрьме, выйдет, потом опять его сажают. И вот это вот, да, такое состояние почти перманентной немилости как раз приходится на тот момент, когда разворачивается эта история с браком. То есть очень возможно, что на самом деле тут сыграли роль политические обстоятельства, которые все работали против Шарлотты. Что касается вот этой истории с медведями, все-таки было или не было, тут довольно интересно, потому что вообще медведь и, как бы сказать, такое видеть медведя, это ведь вообще-то к свадьбе. Если вы помните «Сон Татьяны», да, где она видит медведя, который идет в лесу, потом видит Онегина, это к свадьбе. Еще про спермы-ремы, мне кажется, что-то было такое, ну, медвежище. Вообще медведи довольно тесно связаны с различными свадебными обрядами, во-первых. Во-вторых, переодеваться медведем – это не то, что уже очень большая редкость. И во Франции такие обычаи бывали. Я не могу сказать, насколько вот они существовали в тот момент реально, потому что крестьянскими обычаями особенно не занимались. Но, скажем, персонажи, танцующие медведи в придворных балетах, это довольно частая вещь. То есть, в принципе, переодевание медведем это не самое необычное. Если бы она там тигром переоделась, это было бы действительно гораздо более экзотично. Или зеброй. И, наконец, последнее. Почему есть некоторое все-таки сомнение, что это реально? Это очень похоже на сказочный сюжет. Потому что она же ведь потом сказки будет писать. И есть подозрение, что как бы сюжеты, которые она описывает в сказках, начинают отчасти восприниматься как ее биография. Вот, потому что у нее действительно очень причудливая биография. Она потом довольно долго будет в изгнании. Литературой она в основном будет заниматься в изгнании. Где в изгнании? Во Франции. Тоже просто не в столице, да? Да, ей было запрещено жить в Париже, она должна была жить в монастыре. Она несколько лет прожила в монастыре, потом ей разрешили жить у родственников. И возможно, что вот это переодевание в медведя приходит из этих волшебных сказок, из превращений, которые описываются там. Другое дело, что здесь есть, конечно, комический элемент очень сильный, потому что обычно такого рода превращения, они мужские. Женщина расколдовывает, да, там, какого-нибудь, ну, там, я не знаю, чудовище, да, когда она его целует, и оказывается, что это прекрасный принц. Вот. А тут, да, такой женский вариант, когда женщина превращается в медведицу, да, и приходит освобождать своего возлюбленного, который заперт в заточении. Да. В общем, конечно, немножко слишком литературный сюжет, хотя все, что угодно могло быть. Да, так вот, все-таки судебный процесс, на который ходила публика, тоже как на развлечение, потому что там, надо сказать, адвокаты развлекались с обеих сторон, потому что они говорили речи такие полукомические. Почему-то вся эта история воспринималась современниками достаточно легкомысленно, хотя для госпожи де Лафорс она вообще имела серьезные последствия и неприятные, надо сказать, для Шарля де Брю тоже не то, чтобы это было уж так хорошо. Так вот, их аннулировали брак, и вроде бы они разошлись, и все. Так вот, судя по переписке двух литераторов, которые уже датируются серединой 90-х годов, то есть лет через 5-6 после этих событий, они пишут о госпоже де Лафорс, которая как раз начала публиковать свои книги в этот момент. И они пишут, что ее бросил господин де Брю, который, значит, нашел другую себе женщину, авантюристку, и на ней женился. То есть, судя по всему, хотя брак был признан недействительным и аннулирован, они продолжали жить вместе, и общество принимало их. То есть аннуляция брака, она формально, официально прошла, но по факту они продолжали жить вместе. Судя по всему, она начинает писать романы, сначала романы, потом она берется за сказки, именно потому что они живут без денег, потому что, в общем, финансы отрезаны, брак аннулирован, а дальше, ну, как бы его отец ничего с ним не может делать. Все-таки посадить его в тюрьму за то, что он незаконно живет с женщиной, на которой он пытался жениться, но, видимо, как-то это все-таки вот не поднимается рука, и они таким образом какое-то время они вместе проводят. Почему я и говорю, что она тоже вот как бы так просто говорит, что она просто была заинтересована финансово, все-таки ну, не получается. То есть она потом, судя по всему, его как бы содержит и пишет романы для этого. И до 30-летия господина де Брю, да, они дожили вместе, но когда он получил независимость, он как раз бросил ее и женился на другой. Но это дальше... Это подлец. Свинство какое. Его след теряется. Единственное, что можно сказать, что его батюшка, он не получил того, что хотел. У него не было внуков с этой стороны. Унаследовал все сын его дочери. Да, то есть внук его с другой стороны. Поэтому можно было бы с тем же успехом оставить их в покое и дать им жить в законном браке. Ровным счетом после этого, когда он ее бросает, ее изгоняют из Парижа, король отправляет ее в изгнание. Это отдельная история, непонятная до конца. То ли она как-то неудачно пошутила, то есть написала истерическое стихотворение, или просто кто-то попросил, чтобы ее выгнали из Парижа, и она отправляется в изгнание, по-моему, на 17 лет. То есть ей позволяют вернуться в Париж, только уже сильно она была в возрасте, и она умирает в Париже где-то в 20-е годы уже 18 века. И она прожила долгую жизнь для тех времен, действительно долгую, там, ей было 70 с чем-то, когда она умерла. Но жизнь, конечно, очень драматическую. И потом, после ее смерти, несколько человек писали, что вообще, конечно, если бы вот она не писала романы, а написала мемуары, то это было бы гораздо интересней всякого романа, да, потому что все, что с ней происходило, это действительно безумно увлекательно. Но как раз этого она не сделала. Она писала, значит, эти самые романы о придворных интригах, она писала сказки. Так что вот такая грустная история про медвежьи танцы. А вы сказали, что она не была красавицей, сохранились ее портреты? Есть один рисунок, на котором вроде бы изображена она из семейного архива. Но дело в том, что у нее была очередная кузина, которая была моложе на 15 лет, и которую звали тоже мадемуазель де ла Форс, и которая тоже была фрейлиной при дворе, и она как раз была красивой. И там путаются. Нельзя гарантировать, что это ее портрет. Понятно. Но она была не красавица, она сама писала об этом. Она писала о том, что у нее внешность, которая не нравится с первого взгляда, но потом, когда привыкают к ней, то, в общем, она кажется вполне милой. Боже мой, это очень самокритично. Бедная. Нет, это была такая мода литературных портретов, когда писали литературные портреты знакомых и самих себя автопортреты. И они всегда как бы такие аналитические. То есть вот человек, дама или мужчина, да, они анализируют себя и пытаются понять, что в них хорошо, привлекательно, что непривлекательно. Спасибо огромное. Спасибо. Пожалуйста. Мне вообще-то сама по себе эта история показалась ужасной и интересная. Интересно узнать, действительно ли она переодевалась в медведя, или это воображение ее читателей, какие-то классические сказочные сюжеты слились с ее биографией. Но кроме того, мне кажется, очень классно, как в этой истории отражаются какие-то процессы исторические реальные. Потому что, ну вот можно было бы подумать, что это какой-то вполне традиционный брак нормальный. Есть очень знатная и очень бедная женщина из очень знатного, очень бедного рода. Она выходит замуж за человека, который менее знатный, потому что это дворянство мантии как бы ниже, чем дворянство шпаги. Я, кстати, никогда не понимала, почему дворянство мантии и дворянство шпаги. Одно старое дворянство, а другое новое. Дворянство шпаги – это те, которые военные. Я поняла. Но дворянство мантии как бы вроде как это новое дворянство, и оно просто уже по этому факту ниже. Но здесь выясняется, что на самом деле, если смотреть на деталь, то все немножечко не так. Во-первых, еще включается вот это вот религиозное противостояние гугенотов с католиками, потому что гугенотов, то есть протестантов, потому что вот-вот-вот-вот-вот ровно в этот самый момент, практически, когда происходит эта история, Людовик XIV отменяет Нанский эдикт, то есть, в общем, запрещает во Франции протестантизм. Это происходит очень скоро после того, как была побеждена от фронта, и во Франции начинает, как это пишут в учебниках истории, устанавливаться абсолютистская королевская власть. И этот самый Людовик XIV переезжает в тот самый Версаль, куда Шарлотт и Шарль едут ему представляться, да, после своей свадьбы. Можно я тебя прерву быстро? Помнишь, да, когда мы поступали в университет и занимались у нашего учителя истории Михаила Абрамовича Давыдова, у него была лекция про абсолютизм? И она начиналась со слов «От Парижа до Мадрида и от чего-то там до Неаполя». Точно, господи, точно. Вот, и это ровно то, что здесь происходит, потому что они, вот появляются эти самые дворы, которые удалены от столицы, то есть от всяких органов власти, и появляется этот король, который в этом самом Версале, там какое-то все время происходит праздник, вот это вот придворное общество, а все решения принимаются где-то там в каких-то закрытых кабинетах, политика очень сильно меняется, и разницы между этим дворянством шпаги и дворянством мантии уже больше, по сути, нету. Кто сможет королю поближе достучаться, тот и важнее. А это все уже не так важно. Решения все принимает король. И тут это тоже очень видно, потому что они все время к нему ездят. Или он принимает какие-то все время решения, хотя вроде как он в этой истории вообще никакой роли не играет. Нет, он как раз получается герой этой истории, такой незримый. Он похож на Deus Ex Machina. Вдруг появляется такое какое-то существо, и вдруг почему-то какие-то решения принимает. Сначала они к нему едут, он им, значит, благосклонно их принимает. Потом, для того, чтобы отправить своего сыночка то ли в тюрьму, то ли в сумасшедший дом, надо такую тюрьму найти, куда можно без короля. Потом он сам ее ссылает, Шарлотту де ла Форс. Потом он ее возвращает обратно. Как будто бы мы вот здесь вот эти процессы, как-то они даже вот на этом очень частном уровне как-то проявляются. Мне кажется, это очень классно. Да, это классно, но мне кажется, это довольно логично, потому что любая история, любой какой-то маленький сюжет, какой бы мы ни взяли, откуда-нибудь не выцепили с какой-нибудь любой эпохи, если его так пристально рассматривать под микроскопом, через лупу, то всегда ты там найдешь кучу всего, что тебе будет говорить про эпоху и про какие-то исторические процессы. Собственно, этим занимается микроистория. А в следующий раз мы встретимся через 2 недели, и мы будем разговаривать с Александром Долининым, который вообще-то специалист по Набокову, но мы с ним будем говорить не про Набокова, а про один удивительный сюжет, который произошел в России в первой половине XIX века с одной знаменитой красавицей, у которой было очень много романов, и о которой люди начали сплетничать еще буквально до того, как она родилась. Очень интригующая, Анька. А над этим выпуском нам помогали работать редактор Дмитрий Голубовский, звукорежиссер Алиса Левинская, фактчекер Алексей Бароненко, расшифровщик Иван Воловик и выпускающий редактор Екатерина Тарасова. А еще мы благодарим Машу Касаткину, Наташу Карельскую, Мишу Шапира, которые помогли нам сделать этот подкаст более известным и более красивым. Еще лучше, чем он был до них.